А потом реклама. В один из последних дней апреля 2006 года я задержался в редакции журнала «Секрет фирмы» почти до полуночи. Ближайшая от редакции станция метро «Курская». До нее 15 минут хода. Чтобы попасть в метро, надо идти переулками, мимо городского центра дезинфекции, именуемого в народе бомжатником, ларьков с шаурмой, пивом, цветами и слойками, а затем через длинную трубу под железнодорожными путями, которую обычно оккупируют личности, вооруженные пивом из ларьков, и бомжи, отогревающиеся, сидя верхом на урнах и источающие зловоние. От здания редакции до Курской каждые полчаса отправляется корпоративный микроавтобус. Я никогда не езжу на нем. Когда идешь пешком, как-то лучше чувствуешь, что живешь. Даже если идешь мимо центра дезинфекции. Но в тот вечер я спешил домой и, вопреки обыкновению, забрался в микроавтобус. Пассажиров в машине не было. Водитель смотрел портативный телевизор. Он, в общем-то, смотрел телевизор всегда, пока ждал назначенного расписанием времени старта. До отъезда оставалось 5 минут. Эти 5 минут я провел, глядя вместе с водителем на экран мини-телевизора. Пока он не закрыл телевизор и не включил зажигание, я смотрел на мир его глазами. Я смотрел на мир глазами человека, который не знает Евгения Чичваркина, который не ходил на пресс-конференции МВД и не слышал ничего про тонкую высокочувствительную зону, до которой просто-напросто не читает газет, а смотрит телевизор, уставившись на крошечный экран. Передавали новости. Передача шла с помехами. Рассказали про лондонский форум. На экране промелькнул и Чичваркин. Он что-то говорил о российском бизнесе, что именно не помню. Помню, что ничего значительного не сказал. Затем последовал сюжет про успешную операцию МВД, в ходе которой была уничтожена изъятая на таможне крупная партия контрафактных телефонов, не соответствующих российским требованиям и способных причинить вред здоровью людей. Показали, как ломают телефоны. А потом началась реклама.